Земля, земля, ты видела так много пролитой крови Божиих детей. Они всем сердцем возлюбили Бога, избрали путь страданий и скорбей. Кровь мучеников — это семя Церкви, Христа невесты от начала дней. И свет ее неправда не померкли, и в 21 веке для людей. Гонимая, непобедимая, презренная, но не согбенная, в небесной славе воссияешь ты. В неизреченной красоте невеста Церковь во Христе. Зверям тебя бросали на съеденье, и жгли, и распинали на крестах. Но ты могла врагам на удивленье идти на смерть с полою на устах. Скиталась ты в сырых пещерах тесных, в ущельях скал, в подвалах и лесах. Твоих детей могилы неизвестны в суровых и неведомых краях. Гонимая, непобедимая, презренная, но не согбенная, в небесной славе воссияешь ты. В неизреченной красоте невеста Церковь во Христе. В пренебрежении для всех чужая, в жестоком мире ты была и есть, а для искупленных Христом родная, несущая евангельскую весть. Ты будешь жить, ты вечно будешь с Богом, твоя обитель небеса небес. К концу идет тернистая дорога, жених грядет, хвала ему и честь. Гонимая, непобедимая, презренная, но не согбенная, в небесной славе воссияешь ты. В неизреченной красоте невеста Церковь во Христе. Гонимая, непобедимая, презренная, но не согбенная, в небесной славе воссияешь ты. В неизреченной красоте невеста Церковь во Христе.